9. Накануне этого дня Сергей Яковлевич Мишецкий сидел в своем кабинете. Дверь растворилась, и на пороге появился лощеный франт Пшездецкий, когда-то встречавший его на въезде в Уренскую губернию. Секретарь сенатора Мясоедова, он, кажется, сделал неплохую карьеру. «Витольд Брониславович», — сказал Мишецкий, напрягая память, и поднялся навстречу новой бюрократической звезде. Пшездецкий небрежно уронил на стол свой ярко-зеленый портфель, на котором блестела платиновая дощечка с надписью «От благодарных сослуживцев». «Что вы тут натворили, князь?» — спросил чиновник. «Это ревизия?» «Пока еще нет, только предварительная комиссия». Со стороны депо простучало двумя выстрелами подряд. «Стреляют?» — поежился Пшездецкий. «Иногда», — мягко улыбнулся Сергей Яковлевич. Витольд Брониславович был строго официален. Покопался в своем портфеле, сказал: «Знаете, сколько накопилось на вас доносов в министерстве со дня вступления вами в должность?» «Догадываюсь, что немало». 48. «О, — сказал Мишецкий и потер заболевший висок. — Что с вами?» «Болит вот здесь». «Ваше положение серьезно, — продолжал Пшездецкий. — Я хотел лучше, только лучше». «Князь, — пресек его чиновник, — от вас никто не требовал делать лучше. Вам было предоставлено лишь право строго следовать букве законности и порядка. Полюбуйтесь». Пшездецкий предъявил ему состав обвинений. Как и следовало ожидать, ничего не забыли. От изгнания Паскаля со службы до последней забастовки все было учтено и взвешено. «Я даже не буду читать», — отмахнулся князь. «Здесь 18 пунктов, и мне в любом случае не оправдаться». «Что это у вас за коммуны в степи?» — вдруг спросил Пшездецкий. «Ваши неуместные поселения особенно взволновали министерство». «Было бы глупо, — ответил Сергей Яковлевич, — подозревать меня, будто я исходил из каких-то социальных учений. Просто я учитывал местные условия». «Почему у вас такие ненормальные отношения с предводителем дворянства Отрыганьевым? Борис Николаевич — человек вполне умеренных взглядов, служил в лейб-гвардии». Сергей Яковлевич ничего не ответил. Отошел к окну, за которым пролетел однажды мужик, словно приколоченный к распятию. «Я не виноват», — сказал он тихо. «Если кто и виноват, так это бывший губернатор Влахопулов и губернский жандарм Сущий Фракуса. Оба они, к сожалению, покойники». Стало на миг тошно от собственной низости, и он махнул рукой, словно открещиваясь от всего на свете. «Без працы ни бенды клалацы». Брови Пшездецкого круто взлетели вверх. «Князь, вы знаете польский?» «Нет», — повернулся к нему Мишецкий лицом. «Но сейчас вы что-то сказали». Сергей Яковлевич прошелся вдоль кабинета, задумчиво поправил носком ботинка вздернутый краешек ковра. «Знаете, — сказал он, улыбнувшись, — был такой юродивый на Руси, некий Корейша, Иван Яковлевич. Грязный, выживший из ума старик. Годами лежал он в собственном навозе и выдавал себя за святого. Так вот, когда его спрашивали о чем-то, на что он не мог ответить, тогда он отвечал: «Без працы ни бенды калалацы». И люди выискивали в этой фразе потаенный великий смысл. Пшездецкий слушал его с большим вниманием, застегнув портфель и отложив его подальше в сторону. Сергей Яковлевич помолчал немного и продолжил. «С тех пор прошло немало лет. Это выражение «калалацы» обошло всю русскую журналистику, начиная от Чернышевского и кончая Салтыковым-Щедриным и Курочкиным. Об этой фразе существует на Руси целая литература. Эта фраза не выражает никаких определенных понятий И в этом именно ее отличительное свойство, ее исключительное значение. И когда я сталкиваюсь с этой ужасной бессмыслицей русской жизни, такой несуразной и путанной, я всегда утешаюсь тарабарщиной. Без працы не бенды кололацы. Пшиздецкий посмотрел на свои нежно-молочные надушенные руки, пошевелил пальцами. «Вы ошибаетесь», — сказал он внятно. «В этой фразе есть смысл. И немалый смысл». «Какой же?» «Это искаженная польская фраза. Ее исказил, очевидно, ваш грязный юродивый». «И что же говорит эта фраза?» Витольд Брониславович вскинул на князя серые красивые глаза. «Без труда не будет калача», — ответил он. После этого в лице Пшиздецкого что-то просветлело по-человечески, помягчал его голос. Он не поленился встать, положил свою узкую, как у женщины, ладонь на локоть уренского губернатора. «Ваше сиятельство, я не имею права советовать вам, но передо мной вам действительно не оправдаться. Поезжайте в Петербург, скажитесь больным, найдите связи». «И бросить все?» — спросил Мышецкий. «И спасти карьеру», — ответил чиновник. Поздний вечер застал его на вокзале. Вагон первого класса, обитый плюшем, был пуст и темен, как дорогая гробовина богатого покойника. И никто, ну хоть бы одна собака, не пришел проводить опального губернатора. Только с третьим ударом колокола заскочил в вагон человек, при виде которого Мышецкий в ярости и ознобе оторопел. Тот самый человек, что сначала преследовал его взглядами в аквариуме, а потом догонял в пролетке по дороге в цирк. Совсем недавно, на этих днях, перед той постылой облавой, его позором и срамом. «Отстаньте от меня!» — закричал Сергей Яковлевич в неуемном бешенстве. «Я уже не губернатор. Что вам от меня надобно?» Незнакомец спокойно поставил перед собой чемоданчик, и котелок на его голове вдруг сам собою подскочил над румяной плешью. «Видите ли, я клоун», — ответил он шепелявя. «Вернее, если вы не губернатор, то и я не клоун. Вы же сами, сударь, и изгнали меня из губернии. Не так ли?» «О, ужас! В пустом вагоне два человека. Клоун и губернатор. Сначала губернатор изгнал из губернии клоуна, а теперь и самого губернатора изгнали». «Как клоуна! Как клоуна!» мучительно переживал Мышецкий, и тело его, большое, сытое, становилось от стыда сугорбным и жалким. Поезд, наконец, отошел от перрона. Плавно разъехались стрелки перед паровозом, освобождая дорогу на далекий и чиновный север России. Глухая острожная стена бежала и бежала за окном вагона. Дымно пыхнули растворенные арки депо, и вот уже оно, свищево поле, будь оно трижды проклято. Но что это? Бродят какие-то тени возле могилы бараков. Неужели опять собираются люди? Вяжут возы, пеленают детей, чтобы двинуться дальше. От земли к земле, от земли к земле. Мышецкий опустил раму окна, посмотрел назад. Вдалеке оставался Уренск, рассыпавший тусклые огоньки по овражинам. Но вот прояснело небо над городом, рассыпались яркие звезды и потекли вниз, неслышно сгорая. Жгли фейерверки. «Где же это?» — подумал он и, наконец, догадался. «Наверное, в аквариуме». Бежали притемненные поля. Думалось хорошо и ясно, что он сделал за это время. Ничего. Нет, он не хотел, видит Бог, как не хотел. Но получилась глупость. Глупость и пошлость. Кого же обогатил он? Конкордию Ивановну, султана Самсырбая, архиепископа Мелхиседека, чиновника Паскаля. И даже фон Гувениус и мерзавцы, и те набили себе брюшко. Думать так думать, пока думается. Вот так, хорошо и ясно. До конца думать. Мужикам-то ведь он ничего не дал. Вот разве что по куску земли, которую не сегодня, так завтра, выдернут у них из-под ног решением Сената. И как были они нищими, так нищими и остались. Зато он имел власть, много власти. На горизонте, там, где пропал в потемках Уренск, еще догорали звезды фейерверка. Кто-то пировал в уренской берлоге, хвастал, рассуждал, прикидывал. И, наверное, Конкордия Ивановна спешит сейчас по темным улицам, заплетает паутину. «Черт с вами», — сказал Мышецкий, — «живите без меня, господа». Первая остановка от Уренска, и он узнал ее. Шелестят голые прутья акации, тот же самый холерный мужик продает колбасу, стоя на перроне. «А ты, брат, все здесь?» «Я-то? А что мне?» Поезд плавно тронулся. Мышецкий захлопнул окно. И замелькала перед ним Россия, как бесконечное свищево поле. Пни, кресты, пески, буераки, церквушки. Доколе же? Ленинград, 1959-1962. Конец книги. Читала Ирина Севрюгина.